Глава третья. «Так вы, получается, и тело успели осмотреть, и душу отпустить?» — переспросил меня, выслушав отчет пристава Тамарцева, господин Дрожкин. «И что скажете?» Господин Штельх был задушен подушкой во время сна, потому убийцу не видел. Глядя начальнику сыска прямо в глаза, ответила я. «Увы, придется вам выяснять его личность самостоятельно». «Часы пущай вернет», — потребовал насупившийся Тамарцев. «Сразу схватила еще в кабинете Голубкина, а мне отчет по вещественным доказательствам писать». «Часы подарил покойному отец. Он был к ним весьма привязан», — пояснила я, вынимая из сумочки золотые часы с гравировкой. «У людей, знаете ли, бывают очень разные причуды». «А еще что-нибудь душа вам поведала?» Не обращая внимания на пристава, который запихивал часы в собственный карман, спросил Фома Самсоныч. А потом спохватился. «Прошу, мадам Бланшар, присаживайтесь». И даже самолично подвинул мне стул. Внезапно убиенная, господин Дрожкин, как правило, находится в сильном шоке и не всегда осознают, что оказались по другую сторону. Потому задача некроманта — убедить их оставить мир живых. Конечно, если неоконченные дела для них важны до крайности, то приходится выслушивать. Но господин Штельх ни о чем существенном не беспокоился. «А о несущественном?» — продолжил допытываться начальник сыска. «Или, может быть, вы сами о чем то догадались?» Надо было войти в положение следствия. Ведь у них ни мотивов, ни подозреваемых, ни свидетелей. Штельх приехал во Всеволожск с целью какой-то крупной сделки. «Его контора занимается недвижимостью», — сказала я. «И стоит поговорить с хозяином гостиницы. Он явно знает, о какой сделке речь». «Мы тоже знаем», — отмахнулся Тамарцев. «Вы прямо скажите, проклятие на покойном было или нет?» «Ах, вот в чем дело. Вот почему так срочно им потребовался некромант». «Нет, проклятия не было». И тут с обоими полицейскими произошла разительная метаморфоза. Дрожкин обрадовался, прямо расцвел, зато Тамарцева от разочарования снова перекосила. «Вот не может того быть, Фома Самсоныч. Часто Данилиха мимо особняка шастает. Сам видел», — обиженным тоном выдал он. «Простите», — я с удивлением перевела взгляд с одного на другого. «Что за Данилиха?» «Ведьма», — убежденно объявил Тамарцев. «Вслед посмотрит, порчу наведет. В лицо?» «Проклятие наложит!» «Епифан Ермолаич», — завел глаза к потолку господин Дрожкин, «вам еще отчеты писать. Идите уже, что ли!» «За отчеты вы не беспокойтесь, Фома Самсоныч», — твердо возразил пристав. «А Данилиху давно пора к ответу призвать». «Убийцу ищите, чтоб к ответу призвать», — покачал головой его начальник. «Да поскорей, не то с нас обоих полицмейстер три шкуры спустит». «Слушаюсь», — буркнул Тамарцев и, всем видом выражая несогласие, вышел за дверь. «Екатерина Аркадьевна», — задушевно произнес начальник сыска, — «вы на пристава нашего зла не держите. Он человек весьма своеобразный, но к делу подходит ответственно. А что вас задирает, так исключительно из-за боязни». «Некромантов опасается или женщин?» — уточнила я на всякий случай, хотя и так было ясно, и тех, и других. «Тёща у Епифана Ермолаича», — Дрожкин замялся, явно подбирая неоскорбительный эпитет. «Такая, знаете, грозная особа, что любого на одну ладонь положит, а другую прихлопнет». Натерпелся по молодости наш пристав. «Вот теперь к дамам вашего склада относится с большим предубеждением». «Полагаете, я тоже могу любого на одну ладонь положить, а другой прихлопнуть?» Я не удержалась от смешка. «Нет», — протянул долгое эхо Фома Самсоныч, — «вы куда как опаснее, Екатерина Аркадьевна». «Разумно бояться того, чего не понимаешь». «Ну что же, Фома Самсоныч, откровенность за откровенность. Ведьма к делу не причастна, убивал человек без магического дара». «Да не ведьма, Данилиха», — вздохнул мой собеседник. «Просто вдова почтенного возраста и страхолюдной внешности». «Однако же ваше замечание весьма любопытно. Что-то еще сказать можете?» «Напротив гостиницы большой жилой дом». «Доходный дом Коломацкого», — кивнул Дрожкин. «Куда выходили окна номера покойного?» «На немецкую», — без труда припомнил он. «Думаете, стоит опросить жильцов?» «Возможно, кто-то из них страдает бессонницей и смотрит по ночам на улицу», — предположила я. «Свидетелей в гостинице, как я поняла, нет? А в особняке что упоминал пристав?» «В каком особняке?» — почти естественно удивился Фома Самсонович. «Очевидно, в том, который собирался купить покойный. И, пожалуйста, не говорите мне, что принадлежал он знаменитому купцу по фамилии Бабарыков». «Клянусь, я хотела всего лишь пошутить, потому что с самого утра особняк Бабарыкова был на слуху». Но начальник сыскного отделения выдержал паузу, всем видом демонстрируя, что ему и вовсе-то не смешно. «Придется взять с вас подписку о неразглашении», — объявил он с крайне серьезным лицом. «Тамарцев проболтался? Или Юрков?» «Фома Самсонович», — сукоризной произнесла я, — «из вашего пристава каждое слово приходится клещами вытаскивать. А бурмистр Юрков вообще в детали не посвящен. И мне такая секретность кажется удивительной». «Да что тут удивительного? Не продается особняк Бабарыкова, а городской казне денежки нужны», — объяснил ситуацию сыскной начальник. «Если слух пойдет, что покупатели мрут, совсем станет худо». «А покупатели мрут», — задумчиво согласилась я. «Говорят, покойный Гордеев тоже тем особняком интересовался». «А до него лет 5 тому еще один господин», — продолжил мысль Фома Самсоныч. «И тоже помер неясно от чего». «Три трупа — это серия», — заметила я, решая, стоит ли мне лезть в это дело. «И вы хотите замолчать связь убийства с домом Бабарыкова?» «Я, Екатерина Аркадьевна, человек подневольный. Утром имел беседу с его высокоблагородием господином полицмейстером. Так он прямо распорядился. Никто не должен узнать, что покойный имел намерение купить недвижимость, принадлежащую городу. И потому, сударыня, извольте», — он пододвинул к краю стола бумагу и самопишущее перо, — «распишитесь». «Да-да, мне стало и смешно, и грустно одновременно. Уж если сам господин полицмейстер распорядился, кто я такая, чтобы спорить?» Перо взяла, текст в свободной форме написала. Не первая расписка в моей жизни. «Благодарствую, Екатерина Аркадьевна», — забирая документ, сказал Дрожкин. «Полагаю, что о последствиях нарушения режима неразглашения вы осведомлены». «Не волнуйтесь, господин Рогожин может спать спокойно. Если на этом все, то мне пора». Я поднялась. Фома Самсонович поднялся тоже. «Очень признателен за вашу своевременную помощь», — сказал он на прощание. «Надеюсь, вы не приняли близко к сердцу финал нашего разговора». «Конечно, не приняла. Вообще-то, с носителя темного дара вы должны были брать магическую клятву, но...» «Но сам я магии лишён», — быстро перебил он, «и получил о вас самые лестные рекомендации, потому и решил довериться». «А еще вам, Фома Самсонович, до зарезу нужен нормальный некромант, а не страдалец Лукич. И мы оба это понимаем. Как и то, что полицмейстер Рогожин никогда не одобрит мою кандидатуру». Я протянула ему руку, а он ее пожал. Мы обменялись почти уважительными взглядами, и я заспешила к выходу. Сейчас поймаю извозчика и скорее к тетушке. Хороший обед мне не помешает. На улице ярко светило солнце. Чирикали воробьи, цокали копыта лошадей, запряженных в экипаже, но ни одного свободного извозчика рядом не оказалось. Пришлось пройти дальше, как вдруг мне наперерез бросилась какая-то ярко одетая дама. «Мадам Бланшар, это вы?» Показалось, что мы с ней уже виделись или встречались прежде, но такую особу я бы, пожалуй, запомнила. Она была красиво яркой, вызывающей красотой, которую наряд ее только подчеркивал. Темные, словно бархатные глаза под сенью длинных ресниц и светлые локоны, небрежно выпущенные из-под шляпки, полные алые губы, высокие скулы и тонкий нос с едва заметной горбинкой. Я остановилась. «А я так много слышала о вас от господина Протасевича, что решила непременно...» — затараторила она, вплетая в речь едва заметные чары, что успокаивали детей и вызывали доверие у старушек. Я не принадлежала ни к тем, ни к другим, потому не слишком вежливо спросила, с кем имею удовольствие разговаривать. И вдруг ее глаза расширились, а рот почти по-детски приоткрылся. «Катрин, неужели это ты?» И что тут ответить? «Да, это я, Катрин Бланшар. Из чего бы она перешла на «ты»?» «Катрин, посмотри внимательней! Это же я, Полин!» Она схватила меня за плечи и едва не начала вертеть в разные стороны, разглядывая и приговаривая. «Как же я сразу тебя не узнала?» «Полин?» — переспросила я. «Какая Полин?» На француженку она не походила ни капли. А в империи у меня была лишь одна знакомая Полин. Но с ней увидеться уже не выйдет никогда. Или... «Ну же!» — лукаво улыбнулась незнакомка. «Помнишь, как мы придумали ту репризу? Салют, Катрин!» «Салют, Полин!» — с полным ощущением нереальности происходящего ответила я. «Полин Чердымцева? Не может быть! Мне же сказали, что ты... Что я умерла? А, это из-за пробуждения дара!» Она махнула рукой и засмеялась. «Маман страшно боялась, что в гимназии узнают. Ах, какой позор, ее дочь ведьма! А вот куда пропала ты?» «Я писала тебе письма, все еще не веря, сказала я. Но ты не отвечала. А потом мы получили известие о похоронах». «Давай забудем об этом, как о страшном сне», — она лучезарно улыбнулась. «Катрин, как же я тебе рада! Где ты была все это время?» «Жила во Франции. Сначала с теткой, потом с мужем», — начала я. «У меня тоже открылся дар, и пришлось уехать». «Самонифик», — выдохнула давняя гимназическая подруга. «И как я сразу не догадалась? Ведь указ о дозволении особам женского полу развивать и использовать темные дары вышел совсем недавно. А ты? Ты ведь действительно некромант?» После паузы продолжила Полин с прежней экспрессией. Я кивнула. «И твои родители не захотели блокировать дар?» — обрадованно произнесла она. «Душевные, благородные люди, не то что мои». «Неужели твои поступили бы иначе?» «Ой, маман была озабочена только тем, чтоб никто ничего не узнал. И если бы был способ блокировать ведьм, сама бы меня окоротила», — хмыкнула Полин. «А ведь дар-то у меня так себе, на троечку. Жаль, что мы не встретились в Париже». «Ты жила в Париже?» «Целых полгода», — объявила Полин. «Мой Поликарп Осипович ни в чем не может отказать своей ведьме-жёнушке». Мы одновременно рассмеялись, так забавно это прозвучало. «Вы с мужем живете во Всеволжске?» — на всякий случай уточнила я. «Мне очень нравится этот городок», — подмигнула Полин. «Тихо, спокойно, правда, никакой культурной жизни, но ради какой-нибудь премьеры можно и в столицу навестить. А давай сейчас же поедем в причал, пообедаем, поговорим, вспомним наши детские шалости», — загорелась она идеей. «Полин, меня ждут», — отказалась я. «Поехали лучше к моим. Тётя и дядя будут тебе очень рады». «К Синицким? Не могу», — покачала она головой. «Мы с твоим дядюшкой не так, чтоб дружны. Что ты смотришь?» «Да, я наводила о тебе справки. Ведь дама-некромант — это такая редкость в империи. А мне крайне нужно было с тобой договориться. Я ж не знала, что страшная и ужасная Катрин Бланшар — моя гимназическая подруга Катенька Рахманова». «Договориться? О чем? Я подобралась. «Ничего противозаконного», — широко улыбнулась Полин. «У меня скоро новая программа в приюте чернокнижника. Хочу, чтобы ты тоже пришла». «Так ты хозяйка местного кафе Шантана?» Я постаралась скрыть удивление. «Кафе Шантан — это слишком громкое название. У меня всего лишь маленькая кофейня». «Известная всему Всеволжску», — перебила ее я. «Давай там и встретимся. Только запиши мне адрес». У Полины оказалась с собой визитка, что было очень кстати. Мимо ехал свободный извозчик. Мы распрощались, я вскочила в пролетку, а она еще некоторое время стояла и посылала мне вслед воздушные поцелуи. К обеду я опоздала. Правда, не катастрофично, но тетушка была недовольна. «Не злись, дорогая», — от двери начала я, сначала поздоровавшись с семейством. «Лучше послушай, кого я сейчас встретила». «Катрин», — вздохнула она, — «пожалуйста, не пугай детей рассказами о призраках». Дети Синицких, гимназисты Вовка и Славка, которых, в отличие от младших сестер, уже сажали за общий стол, навострили уши, а их отец усмехнулся в усы, не прекращая активно орудовать ножом и вилкой. Тетка считала, что встретить во Всеволжске кого-либо, кроме призраков, выше моих некроманских сил. «Нет, однажды было дело. Случайно проболталась при кузенах о том, как проводила в другой мир заблудившуюся душу старого часовщика. Она один запомнила и теперь при случае припоминает». «Она оказалась вполне живой», — возразила я, пока Лукерья Степановна, кухарка, несла к столу уже убранную супницу. «Хотя в некотором смысле действительно призрак». «Катрин, мой тебе совет», — промокнув усы салфеткой, добродушно сказал Петр Данилович. «Не бери работу на дом, и уж тем более не тащи ее с собой на обед». «А я бы поглядел», — вступил Славка. «Катрин, хоть разочек покажи нам, как мертвых поднимать», — тут же поддержал брата Вовка. «Поговорите мне тут», — тетушка отвесила сыновьям по подзатыльнику, и те притихли. «Так кого же ты встретила?» «Полин Чердымцеву», — сказала я и поняла, что действительно рада подруге детства. «Представляешь, ее мать не захотела огласки и забрала из гимназии, а нам прислала известие о том, что дочь умерла». «Страсти-то какие», — прокомментировал дядя. «И в чем же причина?» «Постой, это та московская подружка, которой я отправляла твои письма?» Тетушка присела на свое место напротив мужа и подперла голову рукой, задумчиво глядя на меня. «Точно помню, что получала траурный конверт от госпожи Чердымцевой». «Хм», — заинтересовался дядя. «А я почему этого не помню?» «Потому что тогда мы с Катрин только приехали в Париж, а с тобой еще не были знакомы, дорогой», — ответила она. Романтическая история моей тетушки в те времена еще Наденьки Извольевой и Петра Даниловича Синицкого, выпускника Сорбонны и талантливого мага-теоретика, началась в Париже исключительно благодаря мне. В Европе женщин с темным даром всегда учили наравне с мужчинами. Тетка устроила меня в лучшую некроманскую школу, где временно преподавала, замещая своего приятеля, Петр Данилович. Так они и познакомились. «А что она сделала-то?» — дернул меня за рукав, сидевший рядом Славка. «Что?» — не сразу сообразила я, о чем он. «Ну, что натворила такого, что надо было забирать из гимназии и мертвое объявлять?» — пояснил вопрос брата Вовка. «Портрет у императора усы пририсовала? Или время во всей гимназии остановила, чтобы успеть контрольную списать?» «Так», — повернулся к сыновьям отец. «А про это поподробнее». Глаза у кузенов забегали. «Ну, мы это так, предположили», — заявил Вовка. «Чисто теоретически», — поддержал его Славка. «Катрин, ты чего молчишь?» Я в это время поражалась масштабу шалостей нынешних гимназистов и чуть не выдала, что в моё де время за такое точно объявили бы мертвыми, но зацепилась за формулировку, ужаснулась своим мыслям и все же ответила. У Полин открылся ведьминский дар, а ее маменька считала, что это стыдно, потому и забрала из гимназии. «Темная отсталая женщина», — постановил Петр Данилович. «Почему иметь магический дар почетно, а ведьминский из природной силы происходящий постыдно? Никогда этого не понимал». «Я рада, дядюшка, что ваши разногласия с Полин зиждутся не на основе различий магии и ведовства». Суп как-то быстро закончился, и руки сами потянулись к блюду отбивных. «Мои разногласия? Да я только что впервые услышал про твою подружку», отрывая внимательный взгляд от ерзающих сыновей, возразил тот. «Оказалось, что Полин с мужем обосновались во Всеволжске и владеют приютом чернокнижника», продолжила я. «Может, вам знакома эта кофейня?» «Да что вы такое при детях-то говорите, Екатерина Аркадьевна?» прошипела кухарка, как раз подававшая мальчишкам чай и пироги. «Одно слово, непотребство, а никакая вовсе не кофейня». «Ух ты!» — обрадовались дети. «Катрин, своди нас туда!» «Лукерья Степановна», — укоризненно протянула тетка, — «опять вы за свое. «А я и Петру Даниловичу скажу», — упрямо ответила та, — «непотребство и есть». «Согласен с вами, Лукерья Степановна», — поддержал дядюшка. Как завелся в городе этот, с позволения сказать, кафе «Шантан», успеваемость в университете упала на 15%. Там ведь не питейная, вроде и не запретишь студентам посещать. Только факт остается фактом. «Не кипятись так, Петенька», — вздохнула тетка. «Сам только что говорил, что не след брать работу на дом». Профессор Синицкий возглавлял общемагический факультет Всеволожского университета, и вес его слова имели, во всяком случае для меня. «Но 15% — это же немного», — робко подал голос Вовка. Петр Данилович хмыкнул в усы, а потом забрал у сына тарелку с едва понадкушенным пирогом. Сентябрь во Всеволожске, по словам Лукерьи Степановны, был сезоном яблок, потому каждый день она баловала семейство Синицких и их гостей, вроде меня, яблочными пирогами. Открытыми, закрытыми, наливными. И такими вкусными, что съедались те без остатка, оставляя после себя томительное ожидание нового дня и новой порции печива. Вовка чуть не подскочил за уплывающей вкуснятиной, а его отец вилкой ловко отхватил кусок и вернул тарелку на место. «Папенька!» — от души возмутился кузен. «Вальдемар, я же взял всего 15% от твоего куска, и ты сам только что сказал, что это немного». «Зато вы взяли там, где больше всего начинки», — возразил ему Вовка. «И все равно, сынок», — вмешалась тетка. «Целый кусок есть целый, а не без кем-то изъятых 15%». «Я понял», — мрачно ответил кузен и затолкал пирог в рот почти целиком. После обеда Лукерья Степановна, конечно же, выдала ему утешительную добавку, стребовав обещание, что братья больше не будут вспоминать о пошлой кофейне. «Уж и не знаю, что с ней делать», — вздохнула тетка, когда мы, взрослые, остались в столовой одни. «Вот как мне теперь выковыривать из мальчишечьих голов идею о непременном походе в приют чернокнижника? Ведь 100 раз ей говорила, чтоб ничего напрямую детям не запрещала». «Наденька, дети должны чувствовать твердую руку», — возразил всерьез раскипятившийся Петр Данилович. «А эти твои новомодные идеи воспитания подрастающим магам не подходят, дас». «Петенька, ты сейчас так напомнил мне Данилу Тимофеевича», — всплеснула руками тетка. «Скажи, Катрин». «Просто вылитый», — подтвердила я, хотя отца дядюшки видела лишь однажды, на свадьбе. «Не говори ерунды», — разобиделся Синицкий. «Будто не знаешь, какой мой батюшка ретроград во всем, что касается...» Тут дядя запнулся, несколько секунд молчал, а после поднял на жену смеющиеся глаза. «Уела, Наденька, уела ты меня!» Тетка довольно улыбнулась, а я сказала. «Ну вот, наконец к нам вернулся наш любимый Петр Данилыч, здравомыслящий и прогрессивный. Неужели вас так сильно расстроил мой рассказ о Полин?» «Она ведет себя возмутительно, просто вызывающе», уже спокойным тоном заметил дядя. «Ведь я приезжал в эту ее кофейню, хотел поговорить, достучаться, так сказать. Так знаешь, что она мне заявила? Что если отвлечь моих студентов от учебы, может, какой-то провинциальный кафе-шантан? Может, такие магии империи и вовсе не нужны? Мол, я должен быть ей благодарен за действия по выбраковке негодного материала». Мы с теткой переглянулись и стали громко сочувствовать. Хотя, если разобраться, ситуация не так уж однозначна, и кое в чем с Полин трудно не согласиться.